Глава 59. Окончательно разместив вещи и устроившись у Таунсендов, Китти почувствовала сильную усталость. Комфорт и непривычный покой здешней жизни вызвали у нее реакцию. Напряженные нервы сдали. Она уже успела позабыть, как приятно, как убаюкивающе спокойно жить окруженной красивыми вещами и принимать от всех знаки внимания. Со вздохом облегчения погрузилась она снова в удобную жизнь роскошного Востока. Было приятно чувствовать, как возбуждалось у окружающих сочувственное любопытство, деликатно и сдержанно выражаемое. Она еще так недавно потеряла мужа, что устраивать в честь нее вечера и обеды было нельзя. Зато все важные дамы колонии, жена губернатора, жены адмиралов и главного судьи, приезжали выпить чашку чаю с ней. Жена губернатора говорила ей о своем муже, что он будет рад, если Китти примет приглашение позавтракать запросто в губернаторском доме. Конечно, будут только они и адъютанты. Эти дамы обращались с Китти как с хрупким и ценным фарфоровым предметом. Она догадывалась, что ее считают героиней, и у нее было достаточно юмора, чтобы суметь войти в роль и играть ее сдержанно и скромно. Ей иногда очень недоставало Вадингтона. Со своим лукавством и проницательностью он оценил бы комизм положения, и наедине с ним они славно посмеялись бы над этим. Дороти получила от него письмо. В нем он много говорил о Китти и восхвалял ее самоотверженную работу в воспитательном доме, ее мужество и стойкость. Конечно, он, дрянь этакая, просто дурачил их.